Густой туман, смешанный с тяжелыми парами от каменного угля, застилал реку. Изредка, как искры, проглядывали сквозь него прибрежные огни. Как уже сказано, это был воскресный вечер. Молчаливые суда неслышно покачивались на волнах, и только издали, из более населенной части города, слышались по временам грустные и тяжелые песни подвыпившей лондонской черни. Три лодки капитана Пэдди вышли, наконец, на середину реки и направились вверх против течения. «Чудная погодка, Томми, чудная погодка, черт побери!» — проговорил капитан, когда его лодка подплывала под своды нового лондонского моста. «Да, погодка чудная, капитан», — сказал большой Тернбуль. «Только скоро вода пойдет на убыль». «А на убыли подует ветерок, и тумана как не бывало, нужно поторапливаться», — добавил другой лодочник, до того толстый, что занимал всю ширину лодки. «Станем поторапливаться, толстый Чарли», — сказал мальчик по имени Снелль. «Его честь давно не видал нас. В наших карманах ветер гуляет, а жизнь в Лондоне дьявольски дорога, как говорит Боб Лантерн». «Не шуми, милый мой сынок», — нежно сказал капитан, — «поменьше говорить о его чести, для тебя же лучше». «А что сделала с этим мошенником, с добрым нашим Бобом Лантерном?» «Обженился», — ответил Чарли, — «взял бабу ростом в 6 футов». «А!» — вскричал Снелль. «Мистер Боб будет похитрее нас. Он старается для себя. По воскресным дням он посещает церковь, а там великолепно». «Потише, мой голубчик!» — попросил опять капитан. «На этом мосту обыкновенно стоят полицейские». «Чарли, наедешь на столб, дуралей, правым веслом правь». Лодка выбралась из непроницаемой тьмы под мостом. Вскричал Том. «Три огонька? Добыча славная! Довольно ли будет наших лодок?» Огоньки, на которые указывал Том, ясно просачивались сквозь туман. Они виднелись с 3 разных сторон, и свет их был ярко-зеленый. «Нам нужно разделиться», — сказал капитан. Он тихо назначил каждой лодке место, куда она должна плыть, и приказал матросам, как себя вести. На середине реки теперь оставалась только лодка капитана. «Желтого огонька сегодня не видно», — сказал Том. «Это удивительно, ведь в теперешнее время с материка приезжает множество иностранцев». «Эдак лучше», — сказал Тедди. «Мне не нравится желтый огонек. Мне тогда представляется последний вопль бедняка, которого режут». «Это, разумеется, слабость», — добавил капитан. «Но верно то, что когда я вижу желтый огонек, то выпиваю больше джину, чтобы придать храбрости. Ты улыбаешься, Том, бездушный изверг?» «Не все ли равно, одним больше, одним меньше на свете», — сказал Тернбуль с убийственным равнодушием. «Когда много народу, а свет велик, капитан, оно и незаметно». «Кроме того», — добавил толстяк Чарли, — «нужно же чем-нибудь жить. Ведь если бы содержатели 3 наших гостиниц не занимались ремеслом головорезов, что бы произошло с нашими добрыми товарищами Бишоном и компанией?» «Что касается меня», — сказал маленький Снелль, — «желтый огонь мне доставляет удовольствие». «В такие годы», — пробурчал Пэдди, — «это, милое дитя, самое хищное животное. Смотри в оба, Чарли!» — крикнул он. Лодка круто повернула к берегу. Она опять очутилась в лабиринте кораблей, пароходов, барок и других судов. Тернбуль управлял рулем, а Чарли с искусством опытного матроса работал веслами. Скоро лодка подплыла к берегу близ Темпл-Гарден. В этом месте выступы высокого дома, построенного отчасти на сваях, отчасти на твердой земле, образовывали небольшую гавань. Около дома стоял фонарь, из которого выходил зеленоватый свет. К этому-то месту и пристала лодка. Тедди начал рукой искать что-то на одном из столбов, поддерживающих свод. Наконец он нащупал проволоку, на конце которой было кольцо, и позвонил.